19. Я была так вымотана перелетом и последующими за ним волнениями, что не могла ни разбирать вещи, ни убираться. Приняла душ и легла спать. Даже в сад не сходила, чтобы проверить, живы ли мои розы. Так устала. Проспала я до вечера. Проснулась и не сразу пришла в себя. Я дома и жива. Что ж, это не так уж и плохо. Пора было приниматься за обычные домашние дела. Но перед этим отправила в сад. Было еще довольно светло, да и жара спала. К моему счастью, я обнаружила, что Мила отнеслась к моей просьбе присмотреть за садом добросовестно. Все розы были живы, в некоторых местах подстрижены. Вероятно, там, где ветки подсохли или их поела тля. Вокруг роз земля была выплата и вспушена. Все было чудесно. Я решила, что не стану выкапывать рассаду роз, которую обещала Миле, а закажу новые в садовых центрах, пусть человек порадуется. Я позвонила ей, пригласила на чай. Она примчалась буквально через четверть часа. Женщина средних лет, помешанная на розах и своих внуках, она, тем не менее, не была лишена обыкновенного женского любопытства. И хотя она не задала ни одного вопроса о моей поездке и тем более о людях, которых увидела возле ворот моего дома, я сама рассказала ей о том, какой чудесный город Неаполь. И как приятно я там провела время. Показала ей картины и рисунки, что привезла из Италии, сказав, что мне выпало счастье познакомиться в Неаполе с одним очень талантливым художником и купить у него все эти работы. И что из аэропорта меня встречали мои друзья, которые помогли мне довезти все эти сокровища до дома. То есть, по сути, я повторила ей все то, что успела сказать ей до этого во время передачи ключей. Больше того, я подарила ей коробку с различными маслами, знаменитую куклу Пульчинеллу, красивую медную кофеварку и бутылку лимончелло. Мила так обрадовалась подарком, что бросилась меня обнимать. Напоследок я пообещала ей заказать 10 английских роз Дэвида Остина, чем навсегда завоевала ее дружбу и преданность. «Господи, Зоя, как же я рада за тебя! Ты все-таки молодец, что выбралась за границу!» Но сколько можно было горевать в своем вдовстве и обниматься с розами? Жизнь-то продолжается. Вот именно, произнесла я, горько улыбаясь. Прямо в точку. Еще раз спасибо тебе, что ухаживал за моими розами. После ее ухода я принялась за уборку. Распахнула все окна, впустив свежий воздух. Разобрала багаж, протерла везде пыль, перемыла полы и, приняв душ, отправилась в круглосуточный магазин за продуктами. После итальянской еды с ее особенным вкусом так захотелось обыкновенного бородинского хлеба с колбасой, свежего масла, творога. Я уже выходила из магазина, нагруженная покупками, как вдруг увидела Ладу. Она возвращалась от Ванеевых, у которых покупала молоко. «Лада!» Она обернулась и, увидев меня, чуть не уронила свою корзинку с банкой с молоком. «Зоя! Я глазам своим не верю, ты...» Она смотрела на меня так, словно и впрямь уже не надеялась увидеть. Разглядывала меня внимательно, я даже смутилась. «Да что ты меня так рассматриваешь?» «Ты здорова? У тебя все хорошо?» На языке вертелось, хотели отравить, не получилось. Хотели прибить, не вышло. Хотели посадить в тюрьму, пока что оставили на воле. А в остальном все в полном порядке. «Да, все хорошо, Лада. Ты просто не представляешь себе, как же я тебе благодарна, что ты отправила меня в Италию». «Кба отровна», — проговорила она счастливым голосом. Лада выучила это болгарское выражение, точнее даже ругательство, познакомившись как-то с одной болгаркой, работавшей в нашем поселке в одном богатом доме прислугой. Дословный перевод — «гриб ядовитый». «Сама ты, кба отровна», — обняла я ее. «Ужасно рада тебя видеть». «Уехала и ни словом не обмолвила, что собралась в Неаполь. Я правильно расшифровала твою Италию? Ты была там, в Неаполе, где этот красавчик кормил кошек?» Слушая ее, я удивлялась, и как это мне только в голову пришло подозревать ее в связи с какими-то секретными службами, которые специально подселили ее семью, чтобы следить за мной. Да она такая простушка и такая милая. Я искренне была рада видеть ее. Быть может, до моего отъезда, а теперь моя жизнь делилась на до Неаполя и после. Она временами и раздражала меня этой самой простотой, и мне хотелось просто спрятаться от нее куда подальше. Но ведь в основном-то она приятно скрашивала мое одиночество, вносила в него хоть какую-то жизнь, движение. И ведь это благодаря Ладе я встретилась с Алексом. Об остальном я старалась не думать, хотя внутреннее чувство подсказывало мне, что мой муж жив, жив, жив. Конечно, я пригласила ее к себе. Мы заварили чай, я приготовила бутерброды с бородинским хлебом, и весь остаток вечера мы болтали. Я рассказывала ей о своем романе с неаполитанским художником. «Нет-нет, что ты, Лада, он совсем не похож на Алекса, я говорю о совершенно другом человеке». А Лада о своих семейных делах, о ребенке, соседях. И я успокоилась, и даже почувствовала себя в какой-то степени счастливой. В тот вечер я ни разу не вспомнила про Алика. Вот так. Думаю, что просто моя память на тот вечер была крайне избирательна и добросердечна, раз позволила мне просто немного отдохнуть от самых разных невеселых мыслей. Да, жаль, что ты не встретила того мужчину, что похож на твоего Алекса. Может, с ним бы роман закрутила? Эх, Лада, подумала я тогда. Знала бы ты, какие восхитительные ночи я провела в объятиях своего воскресшего мужа. Ох, забыла совсем. Сюда же приезжал твой знакомый, Михаил. Звонил, смотрел на твои окна, снова звонил. От ее обыкновенной, но так не вовремя произнесенной фразы в моей душе потянуло холодным сквозняком. Конечно, Гольдман. Куда же от него? Кажется, он дал мне месяц на раздумье. Память услужливо подкинула мне слова одного из моих контролеров, товарищей секретной службы. Нет, вы ни на кого работать не будете, просто вернетесь к своей обычной жизни. Будете вести тот образ жизни, который вели до поездки в Неаполь. Однако замужество приветствуется. А что, если замужество на самом деле как-то успокоит моих наблюдателей, и они оставят меня в покое? Конечно, рассуждая подобным образом, я ни в коем случае не воспринимала брак с Гольдманом как настоящий брак, да и рассуждала об этом гипотетически. Можно было, конечно, представить себе наше совместное с ним проживание, прогулки или походы по театрам и музеям, но мое воображение отказывалось рисовать мне картинки нашей интимной супружеской жизни. Я не видела себя в объятиях Михаила. И, думая об этом браке, улыбалась, мечтая о платонических отношениях с человеком, который спит и видит, как мне всегда казалось, как бы затащить меня в постель. Конечно, соглашаясь на брак с ним, я должна была понимать, что в качестве жены я все равно, что отдавала бы себя на съедение мужчине, мужу. Но если с Алексом эта сторона супружества доставляла неслыханное наслаждение, то в случае, если моим мужем станет Гольдман, моя жизнь превратится в настоящую пытку. Уж в этом-то я была просто уверена. Хотя почему бы не поговорить с самим Мишей на эту тему? Объяснить ему свое состояние, сгустив краски, вызвать в нем жалость описанием своего одиночества и неприкаянности и попросить его, женившись на мне, не торопить меня и вообще не прикасаться ко мне. Скорее всего, он просто расхохочется мне в лицо, скажет, что не ожидал от меня такого идиотского предложения, что он не дурак и все такое, и что ни один нормальный и здоровый мужчина не согласится на подобные условия. Но попробовать-то можно. Был еще один вариант, весьма провокационный и опасный. Согласившись на брак с ним, сразу же и отдаться ему с целью остудить его пыл. Мне не 20 лет, да и страсть я к нему не испытываю. Быть может, он, разочаровавшись во мне как в женщине, просто махнет на меня рукой. С одной стороны, получится, что он добился своего, галочка в списке его мужских побед. С другой, у меня появится шанс сделать его ручным, когда он поймет, что я воспринимаю его как настоящего преданного мне друга, готового ради моего спасения жениться на мне исключительно из человеколюбия, чтобы защитить меня. Авантюра еще та. Варианта, при котором Гольдман восхитится мной как женщиной во время секса, я вообще не рассматривала. Мужчина не может не почувствовать полного отсутствия в женщине желания. Бродили в моей голове и другие, не менее опасные с авантюрным душком мысли, связанные с отношением ко мне Алекса. Как он воспримет мой союз с Гольдманом? Как мое предательство? Когда я думала об этом, мои щеки начинали пылать. Да, предательство. Но разве он сам не предал меня, когда ни слова не сказал о том, как так могло произойти, что он столько лет где-то проживал, в то время как я оплакивала его смерть? Напустил туману, заморочил мне голову, а потом и вовсе исчез, отдав меня на растерзание каким-то странным людям. Да я в Неаполе могла 100 раз умереть. Хотя бы намекнул, что происходит. Твердил только одно, мол, уезжай поскорее. Но вот я и уехала. А как мне теперь жить дальше? Продолжать изображать из себя вдову? Ладно, еще мои чувства. Все это еще можно как-то пережить и даже забыть, вернувшись к своему прежнему образу жизни. Другими словами, я-то осталась после всего пережитого живой, но Алик, он-то как оказался замешанным в этой мясорубке? Если Алекс знал что-то такое, что могло навредить нам с Аликом, почему не предупредил его? Ведь все эти товарищи-агенты, что так заботились о моем выдворении из Италии, наверняка следили и за ним. Алекс мог предупредить их, чтобы они охраняли его друга, но Алика убили. Мысли приобрели и вовсе уж траурный оттенок. Вернувшись в Москву, мне надо было начать действовать, заняться похоронами. И как его подруги, и как наследница. «Так, может, и сейчас Алик, даже мертвый, поможет мне», — подумала я. К примеру, воспользуясь его похоронами, я признавала градус циничности моего плана, чтобы привлечь к ним Гольдмана. Хотела бы я вызвать в нем жалость? Несомненно. Тема брака изначально казалась мне сомнительной, и я долго думала, нужен ли он мне как прикрытие, как способ заставить всех, кого я растревожила своим приездом в Неаполь, оставить меня в покое. Но все разрешилось само собой. Поздно вечером, едва я проводила Ладу, Миша сам появился на пороге моего дома. Совпадение? Да кто ж знает. Возможно, он приезжал сюда каждый вечер в надежде застать меня дома. Глазам не верю. Он просто пожирал меня глазами, как человек, всю жизнь положивший на поиски своей исчезнувшей возлюбленной. И столько радости было в его взгляде, что я, конечно, не могла не впустить его. «Привет, Миша». «Убью тебя, Зойка!» Он бросился ко мне и крепко жал в своих объятиях. «Разве так можно? Где ты была? Хотя не говори. Я и так знаю, в Италии прохлаждалась. Мне твоя соседка сказала. Вернее, она предположила. Кстати говоря, она тоже на тебя в обиде, что ты не предупредила ее». «Да что такого особенного произошло?» Я углублялась в дом, чувствуя на своем затылке дыхание Миши. Он разве что на пятки мне не наступал. Подумаешь, отправилась отдохнуть. Просто вы все привыкли, что я всегда дома, что веду затворнический образ жизни. В гостиной мы расположились в креслах друг напротив друга. Миша загорел. В Крым летал на 3 дня. У меня там друг купил квартиру, приглашал меня на новоселье. Знаешь, там чудесно. В Италии тоже было хорошо. Правда, я совсем не загорела. Неужели дожди? Да нет, погода была чудесная. Просто как-то не решилась. Я же была одна. Я посмотрела ему в глаза. Думаю, если бы я не произнесла это, он сам бы меня спросил, с кем это я отправилась на отдых. Кажется, он успокоился. Одна. Да, понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Я плохо плаваю, вот и подумала, что вдруг меня волной накроет, и я утону. А на пляже никого. Я же одна, — снова повторила я. Ты как вещи оставить на берегу, вдруг украдут. Она издевается надо мной, — нервно замотал головой Гольдман. А меня ты чего не пригласила? Вообще-то это мужчина должен приглашать. К тому же ты человек занятой, у тебя клиника, работа, пациенты, коллектив. Ладно, ладно, я понял. К тому же, — перебила я его, — ты же мне дал месяц на раздумье. Вот я решила побыть одна, все хорошенько взвесить. Вот тут он улыбнулся. Искренне, с облегчением, словно заранее зная мой ответ. И что? Приняла решение? Не то чтобы приняла. Зойка, хватит. Я же вижу, что ты приняла решение. Он подсел на ковер возле моих ног, положил свою голову мне на колени, я машинально провела ладонью по его волосам. «Скажи «да».» Мне казалось, что я внешне никак не выдала своего настроения и уж тем более согласия на брак. Я не особенно-то и улыбалась, но он просто прочувствовал мое настроение, словно все мои мысли о нем, вернее, их обрывки, еще летали в воздухе. Говорят же, что мысль материальна. Возможно, что и чувство тоже. Я бы согласилась выйти за тебя замуж, но при одном условии. Хочешь, чтобы я жил здесь, за городом, с тобой? Вероятно, этот вариант нашего совместного проживания беспокоил его больше всего, и именно этого он не хотел и боялся, что я его предложу. Нет, я же понимаю, что ты работаешь, и что для тебя это не очень удобно в географическом плане. Но тогда что? Я не знаю, как тебе сказать. В моей голове еще не успело сформироваться и сложиться в мягкие фразы основное условие нашего предполагаемого брака, как я выпалила. Я не смогу спать с тобой, Миша. Я ожидала какой-то, пусть не бурной, но хотя бы яркой, выразительной реакции на мои слова и была очень удивлена, когда Миша просто отмахнулся от моих слов, пробормотав что-то вроде «Да, ерунда все это». Что он хотел сказать? Что для него это обстоятельство не играет роли? Или что мне не поверил, мол, все женщины так говорят, ломаются, а потом соглашаются? Или же просто Миша Гольдман, бабник и уверенный в себе мужчина, был убежден в том, что рано или поздно я сама буду не против исполнения супружеского долга, и что он готов подождать? «Мы будем спать в разных комнатах», — не сдавалась я. «Да хоть 100 порций!» — расхохотался он. «Тебе что, все равно? А зачем же ты тогда женишься на мне?» — не выдержала я. «Да я же просто люблю тебя, как ты не понимаешь. Да я готов спать где угодно, хоть на кухне, лишь бы только знать, что ты где-то рядом, за стенкой, что я всегда могу увидеть тебя, услышать твой голос, поговорить с тобой». Да, он умел говорить с женщинами. Знал, что они хотели от него услышать. Взрослый, опытный мужчина. «Миша, зачем я тебе?» «Ну скажи, прошу тебя!» Я и сама, не ожидая от себя такой нежности, несколько раз провела ладонью по его голове, лбу, шее. Он продолжал сидеть возле моих ног. Я предположила, что он закрыл глаза и теперь разве что не мурлыкал, как кот, которому почесали за ушком. И вот тут-то я и вывалила ему на голову целый ворох проблем, связанных с похоронами Алика. И через запятую рассказала ему о том, что отправилась в Италию не только для того, чтобы подумать над его предложением, но и чтобы исчезнуть на время из поля зрения Алика Банка, близкого друга Алекса, который, как оказалось, давно был влюблен в меня и тоже собирался сделать мне такое же предложение. Миша поднялся, сел в кресло, достал сигареты и закурил. Я принесла ему большую пепельницу, предполагая, что после всего услышанного он будет курить много и долго. Я между тем выдавала ему порциями историю о том, как Алик примчался за мной в Неаполь, как там проходу мне не давал, придумывала что-то о наших с ним сложных отношениях, о том, что даже если бы я и полюбила его, то не смогла бы быть с ним, потому что он всегда напоминал мне Алекса. Конечно, я рисковала, рассказывая о влюбленном Алике и его предложении. Но, с другой стороны, отлично понимала, что эта история вызывала у него жгучую ревность. И кто знает, чем мог бы закончиться наш вечер. Возможно, Миша вспылил бы и укатил от меня куда подальше или вообще исчез из моей жизни, сгоря от ревности, если бы не услышала о трагической гибели Алика в Неаполе. Убили? В Неаполе, но кто? Не рассказать ему обо всем этом я не могла, потому что наверняка весь научный мир уже знает об убийстве, о том, как погиб Алик и где. А раз я собиралась выйти замуж за Мишу и хочу попросить его помочь мне с похоронами, чисто организационно, потому что деньги у меня были, то, конечно же, должна была посвятить его в эту историю. Алик, предполагаю, оставил завещание, которым все отписал мне, так что через полгода я смогу вступить в права наследования. Я говорила тихо, с придыханием, потому что волновалась. Если, к примеру, Миша человек практичный и непорядочный, то он сделает вид, что не обратил внимания на те 6 месяцев, что мне положено ждать до момента вступления в наследство, и будет настаивать на заключении нашего брака в самое ближайшее время. И тогда я получу кучу денег и имущества Алика, уже будучи замужем за Мишей. И вот тут-то и пойдут в ход сомнения, раздумья, сложности. «Но ты можешь отказаться от наследства!» — воскликнул потрясенный смертью Алика, с которым был знаком шапошно, Миша. «У меня вполне достаточно денег, чтобы сделать тебя счастливой!» И вот в какой-то момент, когда я устала от разговоров и мыслей, связанных с наследством и браком, мне вдруг захотелось, чтобы Миша меня обнял. Это было такое странное чувство, словно я была той самой кошкой, замерзшей среди валунов на набережной Неаполя, и мне хотелось, чтобы меня кто-то взял на колени и приласкал, согрел. Я, которая еще недавно собиралась договориться с Мишей о платонических отношениях в браке, сама пожелала простого человеческого теплого прикосновения. И Миша снова почувствовал меня. Посмотрел на меня так, как еще никогда не смотрел. Молча взял за руку и повел в спальню.